Да. Привет. Алло. Добрый день. Меня зовут Татьяна, я менеджер федеральной финансовой компании «Кармани». Подскажите, вас интересует получение денежных средств на индивидуальных условиях уже сегодня? Что, что за организация? Федеральная финансовая компания «Кармани». Ага. И что, что это из себя представляет? Что значит, что из себя представляет? Данная организация. Как понять? Предоставляем средства. Кстати, вы какую сумму хотите получить? Миллион. Как можно обращаться к вам? Алексей Андреевич. Алексей Андреевич, на какие цели хотите взять 1 миллион рублей? Да ну, не важно на какие. Просто миллион хочу. Раздаете, давайте. У вас действительно потребность имеется? Хотя бы просто проебать. Раздаете, давайте. Что я возьму. Еще? Проебать, выражайтесь, проебать. Пожалуйста. Миллион, проебать. Корректно выражайтесь, пожалуйста. Вы готовы к конструктивному разговору? Конечно, готовы. Так что, денег-то дадите миллион? Корректному. Миллион дадите? Скажите, Алексей Андреевич, у вас на самом деле имеется потребность денежных средств? Конечно. Или вы сейчас хотите просто неконструктивный разговор? У каждого человека имеется потребность в денежных средствах. Вот мне вот надо... Хорошо. Хорошо, я поняла вас. Ну, так что? Мы тогда... предоставляем деньги на любые цели, при этом обязательным условием оформления является наличие автомобиля. У вас в собственности есть автомобиль? Под залог, что ли? Конечно, есть. Заматывать не хочу. Хорошо. А Хайнекен, где тройку? Вас очень плохо слышно. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.